и точат сабли, и режут армян, и грабят аулы. Готовятся. Газоват. Но исправить ошибку не захотелось, и офицер, бренча шашкой, снова завалился на топчан. 4 всего года, мать честная, — сказал он себе, вспоминая безводный зной, сверкание песков и верблюжий рев под свист хивинских пуль, нарубленных из ржавых гвоздей. Этот офицер был в дурном настроении. Ему было плохо, а потому оставим его в покое. Нам до него нет никакого дела. И он никогда не будет нашим героем.